Глава 28. Нет, проходить в комнату она не торопилась, будто что-то мешало. Огляделась по сторонам. Обстановка, конечно, недорого богата, мало чем отличалась от их прошлой квартиры. Стандартная стенка-прихожая, с крючками для одежды, полкой для шляп, подставкой для обуви, большое зеркало и тумба под ним, с дверцей и выдвижным ящиком, из которого маленьким белым хвостиком торчал кабель с типичным разъемом для мобильного телефона, наверняка от зарядного устройства. Света повернулась в другую сторону, в которую ушел Эдик, но взгляд невольно притянулся обратно к торчащему проводу. Он не мешал, но почему-то раздражал, внося в общую картину ненужный беспорядок. И Света не выдержала, выдвинула ящик, бросила внутрь короткий взгляд, убеждаясь, что не ошиблась. Конечно, не ошиблась. Само собой, это была обычная телефонная зарядка. Точнее, не совсем обычная, с цветочком из стразиков на сетевом адаптере. Неожиданно. Света фыркнула. Но Эдик дает. Раньше она за ним не замечала такого увлечения блестящим декорированием. Или... Стоп. Вряд ли это Эдик. И зарядка, скорее всего, не его. А чья? И как она сюда попала? Эдик где-то подобрал и принес. Позаимствовал у кого-то на время и сразу не отдал? Или ее здесь оставила хозяйка? Случайно забыла? Или подарила на память? В горле мгновенно образовался тугой угловатый комок. Надо спросить. Эдик наверняка все разъяснит. Света запрокинула голову, сглотнула. Боже, да кого она обманывала? Все разъяснит? Естественно. А как же иначе? У него всегда есть убедительные оправдания и разъяснения. Сколько угодно. Но разве сможет она ему доверять? Хоть когда-нибудь, если сейчас уже опять подозревает. Да не получится у них по-другому, по-новому. Ведь старые не стереть из памяти без следа. И никогда Свете не избавиться от подобных мыслей. Никогда. Даже если, простите, принять, точнее, не принять, а смириться с тем, что придется жить и терпеть, и успокаивать себя, когда в очередной раз в голове возникнет предположение, а вдруг он не просто так задержался или уехал, вдруг сейчас он с другой, опять оступился, опять поддался искушению. С ним же такое уже однажды произошло, а может и не однажды. И тайком обнюхивать, проверяя, не принес ли он чужой женский запах. И шариться по личным вещам, убеждаясь, что в них не завалялась чужая. И тайком залезать в телефон, просматривая журнал звонков и переписки. Разве Света действительно до сих пор любила его? Разве настоящая причина не в том, что можно будет заявить стешащим самолюбием торжеством? Ну вот же, раскаялся, приполз, вернулся. «Не обошелся без меня. Ей и правда настолько необходимо это мимолетное ощущение собственного превосходства? Ей точно нужен именно он?» «Дура! Жалкая-прижалкая дура!» К горлу подкатила дурнота. Перед глазами замелькали белые точки. Света попятилась, едва не врезалась спиной в косяк. Развернулась, крутанула вертушку на замке, распахнула дверь. Выскочила на площадку, проигнорировав лифт, метнулась вниз по лестнице, не замечая, как мелькали под ногами ступеньки. «Света!» — долетела сверху. «Света!» — дополнилась дробью шагов. «Да что на тебя нашло? Стой!» Нет, она наоборот ускорилась. Сбилась так-то, промахнулась и едва не рухнула на последнем пролете. Но чудом вцепилась в перила, удержалась кое-как. А едва обретя равновесие, ринулась дальше. С размаху ткнув кнопку, Света толкнула дверь. Вывалилась на улицу, но и тут не остановилась. Пробежала по дорожке до угла. Завернула. Метнулась через двор по узкой тропинке. Прошмыгнула сквозь заросли декоративных кустов. Увидев впереди небольшую кирпичную постройку, всего скорее электрическую подстанцию, спряталась за ней. Привалилась к стене, упираясь в нее спиной, присела на корточки, потому что силы внезапно оставили, и ноги сами подогнулись. «Господи, какая же она идиотка!» — Пошла на поводу у обиды, напилась, повелась на сказки о собственной исключительности, растаяла от красивых надрывных фраз, прониклась, купилась, поддалась, потому как слишком жаждала услышать, что важна для кого-то, что кто-то хотел с ней быть. А еще назло, в нелепом желании доказать, у нее тоже есть с кем провести ночь. Вот она и уцепилась за сомнительную возможность. Но теперь ее крутит от стыда за себя, от кошмарного осознания всей глубины собственной непроходимой глупости. И то, что ноги не держат, чистый инстинкт самосохранения. Без мозгов, а понимают. Если оставить хозяйке способность ходить, вдруг ее опять понесет куда не надо. Не дай бог, еще и назад. От мысли, что она опять увидит Эдика, Свету брезгливо передернула. Никогда. Никогда больше она не станет пить в сумбурных, ошеломляющих ситуациях. На фоне замешательства и потрясения у нее даже от маленькой дозы мозги напрочь отказывали. И сейчас Света просто не представляла, что делать дальше. И где она находилась, тоже не представляла. Совсем. Уже стемнело. Фонари исправно светили, но ее угораздило выбрать, наверное, самый темный уголок. С одной стороны, хорошо. Никто ее не заметит, в том числе и Эдик, если вдруг отправится искать. С другой стороны, здесь она чувствовала себя еще более жалкой и одинокой. В носу непрерывно хлюпало, ноги затекли от сидения на корточках, но внутри, в душе, все было еще раз 100 хуже. Света шмыгнула носом, свела брови. Куда Эдик ее завез? Даже шума транспорта не слышно. Почти полная тишина. Но кругом не голое поле, не пустырь, а нормальные жилые дома. Видимо, она находилась где-то в глубине квартала. Уже хоть капелька определенности. Но делать-то ей что? Позвонить маме или папе? Поднять их на уши, когда они готовятся спать? Свести с ума? Или скорее разочаровать? А что еще они почувствуют, увидев, как их старшая дочь, пьяная и потерянная, бродит по чужим дворам? Можно, конечно, вызвать такси и на нем доехать до дома самой, но родители все равно догадаются, с ней что-то не то, а вмешивать их абсолютно не хотелось. Им и с Анфисой переживаний хватало. Хотя Света все-таки достала телефон, оживила экран и едва не застонала от досады. Блин, и тут не свезло. Мобильник оказался не личным, а рабочим. Или, может, это намек? А вот да. А вот правильно, ведь Пожарский ей тогда позвонил, причем не вечером, а посреди ночи, и попросил забрать. И ничего его не смутило, поэтому и она не станет смущаться и позвонит ему. Он ведь тоже отчасти виноват, что она вляпалась. Света сердито ткнула в кнопку вызова, приложила телефон к уху. И только тогда в голову пришла разумная мысль. Нет, она определенно дура, потому что вряд ли до него дозвонится, особенно сейчас. Пожарский же наверняка занят с очередной Дианой или Любой или Машей или еще какой-нибудь подружкой на одну ночь. Но даже если вдруг по необъяснимой причине ответит, наверняка скажет что-нибудь типа: «Светик, ты совсем обалдела? Нашла время. Мне некогда, не до тебя. Давай разбирайся там сама». «Сама-сама». Вот она и решила сама сбросить соединение, раз все равно бесполезно. Но гудки внезапно оборвались, на мгновение сменились тишиной. А потом прозвучало знакомое, чуть озадаченное: «Светик?» От неожиданности она всхлипнула и пролепетала, с трудом справляясь с дрожащим голосом: «Можешь меня забрать?» И опять воцарилась тишина, только теперь уже долгая. Пожарский молчал, просто молчал. Видимо, и правда был очень занят. Настолько, что даже послать ее некогда. Даже в иконку ткнуть, чтобы завершить звонок. Наверное, и тут ей придется самой, как всегда, чтобы не напрягался зря, не тратил время на рутину, когда для этого существовал менеджер. Ну и ладно, ну и пошел он тоже. Света едва не высказала ему это вслух. Собиралась, но не успела, потому что как раз услышала: «Да без проблем. Говори, откуда?» «Отсюда». Ну что она еще могла сказать? «Ты где находишься?» Так, не дождавшись от нее ответа, опять спросил Алик. «Во дворе», — доложила Света, а он опять откликнулся не сразу. «Во дворе чего?» — уточнил через несколько секунд. «Просто во дворе, между домами», — послушно пояснила она. «Ты в порядке?» — внезапно поинтересовался Пожарский. И почему-то из его голоса исчезла привычная самоуверенная расслабленность. «Более-менее», — шмыгнув носом, определила Света. «Точно?» «Точно. Просто немного заблудилась». «В городе?» «Конечно, в городе. Не в лесу же, раз вокруг дома они сосны и елки. Или он решил, что ее унесло за кольцевую. Или вообще на другой конец страны». «А номера у домов есть?» «А еще лучше название улицы». «Наверняка есть. И чего она раньше сама не догадалась?» «Сейчас посмотрю». По-прежнему прижимая к уху телефон и опираясь о стену, Света наконец-то распрямилась. Не удержавшись, тихонечко взвыла от боли, потому что колени окончательно одервенели. «Ты реально в норме?» Тут же донеслось из телефона. «В норме», — подтвердила она, «пусть и относительной». Просто ноги затекли. Я на корточках долго сидела. Алик не стал выяснять, зачем и почему. Хотя Света прямо почувствовала по очередной порции молчания, что ему очень хотелось спросить. Она послушно добрела до ближайшего дома, но обнаружила на нем только номер. Зато на углу следующего висела табличка и с номером, и с названием улицы. «Ясно», — выдохнул Алик, когда Света зачитала ему вслух. «Скоро подъеду». Но прежде чем отключиться, распорядился. «А ты стой у какого-нибудь подъезда. Только стой. Никуда не уходи». Повторил с напором, словно для маленькой и неразумной. «Да поняла я». Обиженно пробурчала она. Но он, скорее всего, уже не услышал. Света убрала от уха мобильник, но с места не двинулась. Некоторое время так и стояла, недоумевая и стараясь убедиться. Ей точно ничего не представилось. Это не пьяный бред. Она случайно не заснула где-нибудь под кустом, и ей все приснилось? Она даже проверила телефон. А был ли исходящий? Был ли разговор? Был. С ума сойти. Надо же. А она уже почти решила, что правда привиделась.